Радостно воскликнул Пафнутий. «Простите меня, я не показался вам слишком назойливым. Все в порядке». Увидев смущенного следователя, Огородников решил, что холодный тон будет наиболее уместен. «Мир и дружба?» Пафнутий протянул руку. «Мир и дружба», улыбнулся Огородников и, куда деваться, тоже протянул руку. И Пафнутий получил прекрасную возможность еще раз убедиться, что у того вымазаны не только указательный и большой пальцы, что может случиться при срочной починке, а все, включая невинный мизинец. Бросив вороватый взгляд чуть в сторону, он убедился, что и на левой руке у адвоката та же картина. Все пальцы, включая мизинец, несут на себе невытравляемый клеевой след. Да, момент обладал этой особенностью. Даже помыв руки, даже очень хорошо помыв их с мылом, сразу устранить остатки клея было невозможно. Он сходит сам в течение дня. «Я вас слушаю, Павел Николаевич». Огородников уселся в кресло, придвинув к себе большой блокнот в кожаном переплете. Мимоходом заглянул в него, что-то для себя уточнил и, отодвинув, посмотрел на Пафнутьева. С чем, дескать, пожаловал? «Вам просил передать привет Григорий Антонович Мольский. Я только что от него». «Гоша?» – удивился Огородников, и Пафнутьев понял, что тот не обрадовался привету. «Он еще в газете?» «Да, и отлично там себя чувствует». «Надо же, спасибо. Значит, помнит еще меня?» Пафнутьев не мог не обратить внимания, что и Мольский произнес эти же слова, когда речь зашла об Огородникове. Похоже, не любят они говорить о знакомстве друг с другом, что-то мешает им радоваться приветом друг от друга. «Он сказал, что вы частенько бываете у них. Контакты с прессой поддерживаете?» «Со всеми приходится поддерживать контакты, Павел Николаевич. Такая у меня работа», – произнес Огородников с некоторой назидательностью. «У меня тоже», – рассмеялся Пафнутьев. «Вот видите, сколько у нас общего. Мольский сказал, что вы приложили руку к продаже дома Суровцева». «Приложил руку к продаже дома? А кто такой Суровцев?» «Это человек, семья которого была расстреляна сразу после свершения сделки, сразу после того, как он получил от покупателя деньги, несколько десятков тысяч долларов». «Ах да, простите, я совсем забыл фамилию этих несчастных людей. Не помню сейчас всех подробностей, но если я не ошибаюсь, Суровцев пожелал поместить объявление в газете». «Покупатель нашелся по объявлению?» – удовлетворенно произнес Пафнутьев. «Нет», – ответил Огородников, и Пафнутьеву стало ясно, что легкой победы не будет, что этот коротышка не так прост, как может показаться. Видимо, с Мольским они уже обсудили подробности происходящих событий. «Покупателя предложил я. При мне же произошла передача денег, оформление расписки и прочие формальности». «Объявление в газете не было опубликовано». «Это хорошо или плохо?» – улыбнулся Огородников. «Не знаю, но деньги за объявление Мольский получил». «И присвоил?» – рассмеялся Огородников. «Как он это объясняет?» «Что можно сказать о покупателе дома?» «Достойный человек», – Огородников пожал плечами. «Достаточно состоятельный, если может заплатить за дом 80 тысяч долларов. Насколько мне известно, у него сеть киосков по продаже спиртного. Пока люди пьют, будет процветать». Огородников взял со стола пульт управления и, направив в сторону телевизора, включил его. «Сейчас будут передавать новости», – пояснил он Пафнутьеву. «Последние дни вы нас приучили включать телевизор в 2 часа дня, Павел Николаевич. Опять будет что-то новенькое?» «Новенькое у нас есть всегда. Вопрос лишь в том, стоит ли об этом сообщать широкой публике». «Тоже верно. Настоящая информация – это закрытая информация. Только тогда она имеет силу, влияние, власть. Вы согласны со мной, Павел Николаевич?» «Конечно». Пафнутьев повернулся к телевизору, забросив ногу на ногу, и приготовился слушать. Огородников тоже замолчал, видя, что гость не намерен предаваться пустой болтовне. Вот уже несколько дней городские новости начинались с подробностей об убийстве семьи Суровцевых. Но если вначале телевизионщики пугали людей страшными кадрами, сделанными в квартире, то теперь в основном шли сообщения о ходе следствия. Диктор заверил, что Вобликов жив, что врачи продолжают бороться за его жизнь, что он до сих пор без сознания и выдержал уже 3 операции по починке внутренних органов. Живучий гад. Выкарабкается, как бы, между прочим, заметил Пафнутьев. Вы думаете? Огородников осторожно покосился на гостя, и тот заметил это легкое, почти неуловимое движение. Оказывается, ему важно знать, выживет ли Вобликов. Это вчерашняя информация. Сегодня мне сообщили из больницы, что он уже пришел в сознание, понимает, где он и с кем говорит. Выживет, повторил Пафнутьев, не отрываясь от телевизора. Что ему светит? Спросил Огородников. Вы адвокат, спрашиваете у меня, сколько ему светит? Удивился Пафнутьев. Обвинительное заключение будет писать следователь. И потом, он нарушил служебный долг, все это вносит свои поправки. Нельзя спрашивать со счетов и общественное мнение. От него самого зависит, сколько он получит, сказал Пафнутьев. Посмотрим, как будет вести себя. Другими словами, насколько активно станет помогать следствию? Он уже помогает. Активно? Нервно усмехнулся Огородников. Посмотрите на него. Пафнутьев кивнул в сторону экрана, на котором в этот момент шли снятые в больнице кадры, на которых Вобликов лежал опутанный шлангами, а Овсов, напряженный и недовольный вниманием к себе, давал какие-то пояснения. Слишком уж активным его назвать трудно. На экране появился диктор и объявил, что сейчас познакомит зрителей с очередной сенсацией. Установлен еще один бандит. Как нам сообщили в городской прокуратуре, напряженная работа последних дней увенчалась успехом. В расстреле семьи Суровцевых участвовал некий Осадчий Михаил Петрович, человек с большим уголовным прошлым, который отсидел в общей сложности 1,5 десятка лет и в данный момент находится в городе. Экран заполнила смурная физиономия Петровича. Правда, давняя. На фотографии он выглядел моложе, но взгляд уже тогда был сумрачный и недоверчивый. И морщины были такие же, идущие поперек лба, между бровями, вниз от носа, мимо уголков рта. Потом появилась еще одна фотография. Еще одна. Оперативники неплохо поработали и нашли чуть ли не дюжину снимков Петровича, сделанных в разные периоды его жизни. Этот человек сейчас в городе. Просьба ко всем, кто знает о его местонахождении, срочно позвонить по телефону. «Надеетесь поймать?» – спросил Огородников. «Надеемся», – пожал плечами Пафнутьев. «А вы, случайно, не встречали этого типа?» «Он не из тех, кто пользуется услугами адвокатов. Разве что в зале суда?» – усмехнулся Огородников. «Среди моих клиентов он не значится, это точно». «Тогда перейдем к Сысцову», – сказал Пафнутьев. «Какие у вас с ним отношения?» Он взял пульт и выключил телевизор, к которому уже бежали кадры, рассказывающие о смерти принцессы Дианы, об Англии, погруженной в траур, о принце Чарльзе, который, напялив красную юбку, решил пройтись в ней вдоль траурных букетов, покрывающих громадную площадь перед дворцом. «Сысцов?» – переспросил адвокат и уставился на Пафнутьева большими глазами, в которых не было ничего, кроме интереса, легкого недоумения и больше ничего не было в глазах Огородникова. «По оперативным данным, вы недавно имели с ним беседу. Телефон Сысцова прослушивается? И ваш тоже? А причина? Повод? Основание?» Огородников впервые забеспокоился, заволновался. Хотя он соблюдал осторожность, но мало ли чего мог брякнуть, расслабившись. «Господи!» – непритворно вздохнул Пафнутьев. «Будем считать это полным беззаконием. В какой стране живете, помните?» «Ах да», – закивал Огородников опечаленно. «Я все время об этом забываю. Правители приходят и уходят, а нравы остаются. Вот видите, а спрашиваете про какие-то основания», – рассмеялся Пафнутьев. «Возвращаемся к Сысцову». «Ничего не могу сказать. Не припоминаю такого клиента. Судя по разговору, который состоялся между вами, он не является вашим клиентом. А вот звонили вы ему от имени клиентов». «Постойте, постойте», — Огородников задумался, подняв голову к потолку, словно надеялся увидеть там какую-то подсказку. «Вы имеете в виду бывшего первого секретаря?» «Да, Когда-то он был первым секретарем, Иван Иванович Сысцов. Ныне у него производство строительных материалов. Блоки, плиты, перекрытия, фундаменты, перемычки и прочая строительная дребедень. Так что вы мне ответите, Илья Ильич? Видите ли, Павел Николаевич, вы мне задали довольно деликатный вопрос. Существует адвокатская практика, некие доверительные отношения с клиентами, коммерческая тайна, в конце концов, если так можно выразиться. Выражаться вы можете как угодно, Илья Ильич. Стерплю и преодолею. Но я не спрашиваю о сути ваших сделок. Я спрашиваю о факте. Вы разговаривали с Истцовым по телефону? Как-то довелось. И вы сказали, что представляете своих клиентов? Что-то в этом роде. Ваши уклончивые ответы, Илья Ильич, наводят меня на подозрения. Можно узнать, на какие именно подозрения? Сегодня вам все можно. Судя по тем доводам, которые были высказаны Сысцову, ваши клиенты явно криминального толка. Я правильно понимаю положение? Видите ли, Павел Николаевич? Огородников поудобнее уселся в кресло, откинулся на спинку и скрестил руки на животе. Большие пальцы его быстро-быстро вращались один вокруг другого. На Пафнутьева он смотрел с некоторой снисходительностью, как на человека, который не понимает очевидных вещей. Должен вам объяснить некоторые особенности нашей работы. Буду очень благодарен. Дело в том, что мы, адвокаты, стряпчие, если можно так сказать, далеко не всегда знаем наших клиентов лично. Мне звонят, спрашивают, могу ли я посодействовать в том или ином деле. Коммерческом, судебном, семейном, наследственном и так далее. Допустим, что я говорю «да, могу». Хорошо, отвечают мне, документы и деньги за работу – пришлем с курьером или по почте. И я начинаю работать. Случай с Истцовым был именно таким? Примерно. Я не знаю людей, которые поручили мне провести переговоры с Истцовым. И так, значит, бывает, кивнул Пафнутьев. Огородников явно ускользал. Выворачивался из, казалось бы, железных пафнутьевских объятий. И тот готов был отступиться, чтобы подготовиться к новой атаке через несколько дней. Но его внимание опять привлекли пальцы рук, лежащие на плотном животе Огородникова. В его позе, в словах чувствовалось превосходство, если не пренебрежение. Не надо бы ему так по-хозяйски разваливаться в кресле. Не надо бы ему принимать такие вот вызывающие позы. Пафнутьев этого не любил. Что-то громоздкое, угловатое начинало ворочаться в его груди и доходило до того, что он попросту терял самообладание, впадая в гнев и неистовство. «Если у вас вопросов больше нет...» «Хорошо», — сказал Пафнутьев, поднимаясь. «Очень хорошо. Я чрезвычайно благодарен вам за пояснение. За то, что вы нашли время принять меня и ответить на глупые мои вопросы». что вы», — воскликнул Огородников, поднимаясь из кресла. Что-то не понравилось ему в словах Пафнутьева, что-то его насторожило. И тут произошло нечто неожиданное. Пафнутьев бухнулся перед Огородниковым на колени и, упершись в ковер ладошками у самых ног адвоката, даже голову склонил, чтобы подробнее рассмотреть блестящие черные туфли Огородникова. Он провел пальцем по лакированной поверхности туфли, смахнув тонкий слой городской пыли, которая никак не могла остаться, если бы Огородников действительно возился с отвалившейся подошвой. На обеих туфлях пыль была совершенно одинакова, а на боковой поверхности подошв не просматривалось никаких следов клея. Видя ползающего в ногах Пафнутьева, видя его склоненную голову и нескладно изогнутую в поклоне фигуру, Огородников явно растерялся. «Павел Николаевич, что вы? Павел Николаевич! Что и требовалось доказать!» — сказал Пафнутьев, поднимаясь и отряхивая невидимые пылинки с колен. «Дорогой и многоуважаемый Илья Ильич!» «Простите, но я ничего не понимаю. Это радует!» — воскликнул Пафнутьев почти весело и покинул контору Огородникова, оставив того в полнейшем недоумении. Впрочем, в душе адвоката было не только недоумение. В него начал просачиваться самый обыкновенный страх. Когда Огородников не понимал происходящего, Когда события выходили из-под его контроля, он знал наверняка – это плохо. Жестянщик и Забой к 2 часам были уже дома и тут же включили телевизор. Сообщение о Петровиче прослушали молча, не произнося ни слова. И портреты его посмотрели, и слова диктора выслушали молча. И лишь когда передача закончилась, Жестянщик и его друг Забой посмотрели друг на друга. «И что скажешь?» – произнес, наконец, нервный и несдержанный Жестянщик. «Илья заложил». «Да, Петрович предупреждал. А завтра про нас сообщат. И портретики покажут. И статьи назовут. Надо Петровичу позвонить. Вдруг у него телевизор был выключен». Жестянщик, дергаясь от возбуждения, набрал номер телефона Петровича и замер, прижав трубку к уху. К телефону никто не подходил. Тогда он набрал номер снова, думая, что ошибся. Но и на этот раз в трубке слышались лишь долгие безответные гудки. «Ну что?» – спросил Забой. «Никто не подходит». Это было странно, это никак не объяснялось. Они ушли от Петровича 30 минут назад. Он никуда не собирался. Он вообще не выходил из дома последние дни. Они носили ему хлеб, колбасу, водку. Правда, водку он почти не пил, отдавая предпочтение чаю. Вот чаю он пил много. Это не был чефирь, в полном смысле слова, но чай Петрович заваривал крепкий, столовая ложка на стакан. «Может, с сердцем что-то?» – предположил Забой. «Какое сердце? Какое сердце?» – взвился Жестянщик. «У него Огородников должен быть, понял?» «Может, Илья что-то ему сказал? Пригрозил? А тут еще эта передача по телевизору?» «Огородников ушел, а его и прихватило». «Петровича прихватило?» «А может, его взяли? Может, засада в квартире?» «Какое взяли? Какое взяли?» Опять завизжал Жестянщик. «Если бы знали, где он, если бы взяли, то не было бы этой передачи, понял? На кой черт кому нужна эта передача, если мужика уже обложили? Нифига его не взяли. Никто не знает, где он, понял?» «Позвони еще раз», – рассудительно сказал Забой. «Не может быть. Петрович крепкий мужик». Жестянщик подбежал к телефону, быстро набрал номер и замер, склонившись вперед. Но опять из трубки неслись длинные гудки, в которых теперь ему слышалось что-то безнадежное. «Ты быстро набирал номер», — сказал Забой. «Мог ошибиться». «Пятый раз ошибаюсь», — ощерился Жестянщик. «Да? Пятый раз?» «Набери еще раз», — сказал Забой густым своим неторопливым голосом. «Давай, давай». На этот раз Жестянщик набирал номер, старательно втыкая палец в каждую дырку диска и медленно доворачивая до упора. После этого он не вынимал палец из дырки, а также медленно возвращал диск в исходное положение. Закончив набор, опять замер с трубкой. Он будто ожидал, что наконец после столь тщательного набора услышит негромкий голос Петровича. Но нет, только гудки. Обернувшись, Жестянщик протянул трубку Забою. «На, дескать, послушай, убедись и заткнись со своими советами». Тот долго слушал гудки и, не дождавшись ответа, положил трубку. «Надо ехать», — сказал он. «Может, и в самом деле прихватило мужика с перепугу». «Петровича, с перепугу!» — опять взвился Жестянщик. «Ты знаешь, что это за мужик?» «Поехали», — сказал Забой. «Ключи от квартиры у тебя?» Не отвечая, Жестянщик первым выскочил в дверь. Во дворе стоял клиент с помятым крылом, пригнал машину на ремонт. «Слушай, друг», — подбежал к нему Жестянщик, — «подбрось нас в одно место, добро? Тут недалеко, 10 минут, а потом мы в 2 счета твои дыры залатаем. Понимаешь, важное дело, очень важно». «Нет проблем». Толстяк включил мотор, подождал, пока оба парня усядутся, и осторожно тронул машину с места. По лестнице оба поднимались, стараясь ступать тише, словно ожидали подвоха. Но все было спокойно. В подъезде не встретился ни один человек. Во дворе тоже вроде все было спокойно. Подойдя к двери, Жестянщик прижал ухо к клеенчатой ее поверхности и прислушался, дав знак Забою молчать. Из квартиры не доносилось ни единого звука. Тогда он позвонил. Позвонил еще раз, длиннее. Потом нажал на кнопку несколько раз подряд. Никто не открывал дверь. Никто не выходил и из квартиры. Кроме дребезжащего звонка не слышалось ни единого звука. «Может, Илья увез его куда-нибудь?» – предположил Забой. «Он в шлепанцах был, в пижаме, небритый!» – шепотом прокричал жестянщик. Вынув из кармана ключ, который ему недавно вручил Петрович, он вставил его в замок. Осторожно повернул раз, другой и толкнул дверь. В квартиру жестянщик проскользнул на цыпочках, опасливо огляделся, прислушался. Так же тихо в прихожую вошел Забой, прикрыл за собой дверь. В комнату первым вступил жестянщик и невольно издал такой звук, будто чем-то поперхнулся. Петрович лежал, откинувшись в кресле. Грудь его была залита кровью. В старенькой пижаме можно было рассмотреть несколько окровавленных дыр от пуль. Длинные, желтоватые зубы ощерились в неживой уже ухмылке. Руки свесились вниз. Серые уже ладони, подогнувшись внутрь, касались крашеного пола.